Глава 25. После прочитанного в книге по орочьей магии я больше не могла спокойно сидеть дома. Требовалось срочно выяснить правду у отца и успокоиться. Или, напротив, начать волноваться еще сильнее. Я бросалась из крайности в крайность. То казалось, что я всегда замечала за отцом повышенную агрессивность и стремление утвердиться за чужой счет. То опять уверялась, что никто из моих родных на убийство не способен. И неопределенность тревожила намного больше, чем вынужденное заточение, и даже больше, чем все семейство Хайнрихов вместе взятое. Да, неожиданного прихода Клауса можно не бояться, но ведь Хайнрих-старший не станет спокойно смотреть, как сына отправляют в длительное заключение, а значит, непременно что-нибудь попытается сделать. Но сейчас это стало неважно, меркло перед ужасом моего предположения. Из рук все падало. Я ничем не могла долго заниматься. И какое-то время просто бесцельно бродила по нашей квартире, не особо следя за тем, что находится на моем пути. «Почему ты так волнуешься?» — наконец спросил Рихард. «Боишься мести со стороны Хайнрихов?» Сам он валялся на кровати и изучал купленную вчера книгу. Теперь уже с большим интересом, чем раньше. «Богиня, почему она досталась мне, а не кому другому? Не пошла бы я вчера в лавку, скольких проблем избежала? Нет, Клаус бы меня все равно подкараулил, только в другом месте. И правду нужно знать, какой бы неприятной она ни была. Нет, все к лучшему». «Нет, не боюсь», — немного помедлив ответила я. «Просто не нравится сидеть в заперти». «Когда еще нам удастся провести столько времени вместе?» — усмехнулся он. «Если бы это было по нашему выбору», — недовольно сказала я. «А так мы фактически узники, да и в любой момент может кто-нибудь прийти». «А мы дверь не откроем», — хитро предложил муж. «Если уж сидеть в заточении, то со всем удовольствием». Он потянул меня на кровать и начал целовать, пока нежно, но с явным желанием зайти дальше. Но тревога, грызущая меня изнутри, не позволяла отвлечься ни на что. Рихард поначалу просто удивился моей холодности, потом встревожился. «Иви, с тобой все в порядке? Что ты Клаусу чувствуешь?» «Ах, да при чем тут Клаус?» — удивилась я. «Я о нем совсем не думаю». «А о ком ты думаешь?» — спросил он. «Пока не хочу говорить, потому что не уверена». «Не уверена в чем?» — продолжал он допытываться. Но я только жалобно посмотрела и вздохнула. «Нет, не могу рассказать. Никак не могу. Вдруг я ошибаюсь, и все совсем не так, как кажется. Как же ужасно подозревать в таком преступлении собственного отца!» Рихард не стал расспрашивать. Ненадолго задумался, после чего сказал. «По всему выходит, что что-то тебя встревожило, когда мы прочитали про воронку жизни. Иви, отчего умер твой дед?» Он настолько точно попал по больному месту, что я аж обмерла от испуга. Но нашла в себе силы ответить обтекаемо. «Ни одному приглашенному целителю не удалось этого установить». «И какие признаки заболевания?» «Зачем тебе?» — неохотно спросила я. — Затем, что я уверен, что именно ты их вчера и вычитала, не так ли? Я отвечать не стала. Да он ответа и не ждал. — Почему ты считаешь, что кто-то из твоей семьи его отравил? — Он прожил почти 7 лет после первых приступов, — неохотно пояснила я. — А значит, ему давали противоядие и точно знали, что нужно давать. «Иви, человек, решившийся отравить, не стал бы давать противоядие», — заметил Рихард. «Да еще так долго». «Действительно, об этом я вчера и не подумала. Настолько меня поразил сам факт убийства дедушки. Возможно, все совсем не так, как я себе напридумывала. Но точно ответить мог только один человек — мой отец. А вот у него-то сейчас спросить невозможно». «Рик, давай съездим в Карнин и узнаем», — жалобно предложила я. Эта неопределенность для меня хуже смерти. Я с ума схожу. А так спрошу и успокоюсь. Я готова была подхватиться и бежать хоть сейчас, уже не обращая никакого внимания на опасность, грозящую от Хайнрихов. «Нас просили никуда не выходить, тем более не ездить», — ответил муж. «Не волнуйся. Я уверен, что твой отец и так скоро появится. Инор Хайнрих постарается вытащить сына через Инора Брингерхофа». «А вдруг нет?» — обреченно спросила я. «Было бы куда верней, если бы мы съездили сами». «Даже если не принимать во внимание просьбу моего отца», — возразил Рихард, «мы можем разминуться с твоим по дороге в Карнин. Давай подождем здесь. Книжку интересную почитаем». Он успокаивающе меня обнял, но спокойнее не стало. Хорошо ему, ведь не Инор Брайнер подозревается в таком неблаговидном поступке, и неизвестно, сколько времени придется мучиться неопределенностью. Но к моему большому облегчению Рихард оказался прав. И уже вечером того же дня папа, весьма встревоженный, вломился в нашу квартиру, даже не обратив внимания на преграду в лице моего мужа. «Иви, что ты вытворяешь?» — завопил он. «Почему ты не взяла у своего деда более подходящую фамильную черту, чем упрямство? Сейчас ты делаешь хуже только себе и никому более. Тебе просто надо смириться, что ничего не изменить. Смириться и принять». «Нет, папа, это вам с Хайнрихами следует смириться и оставить нас в покое». Возмущению моему не было предела. «Вы на меня уже весь государственный запас любовных зелий перевели». «А что, и такой есть?» — иронически спросил Рихард и попытался вклиниться между мной и папой. «Есть? Нет, какая разница?» — раздраженно ответил папа. «Думать сейчас надо только о том, что Ивонна все-таки выпила это проклятое зелье. Лучше бы ты, дочка, мое выпила, чем эту орочью поделку». «Хочешь сказать, твое вкуснее?» — не удержалась я. «Хочу сказать, что у моего срок действия короткий, и он не влияет на мозги», — разозлился папа. «Вон, ты всего ничего под действием находишься, а уже ничего не понимаешь. А что дальше будет? Совсем свихнешься? Так что собирайся, пойдем к Клаусу». «Папа, на меня не подействовало зелье», — пояснила я. «Если Клаус тебе так дорог, можешь его навестить, но один». «Ты уверена, что не подействовала?» — подозрительно спросил папа. «Мне вот кажется, что с головой у тебя явный непорядок». «Иви, нельзя терять времени, иначе это плохо закончится». «У меня с головой полный порядок», — четко выделяя каждое слово, сказала я. «Именно поэтому у меня вчера возник к тебе один очень серьезный вопрос». Я взяла с кровати книжку по орочьим зельям, открыла на нужной странице и протянула папе. Он начал читать с некоторым недоумением. Но чем дальше, тем лицо его все более вытягивалось и бледнело. В его причастности не оставалось никаких сомнений. Папа молчал, кусал губы и не поднимал глаз. И я решила его поторопить с ответом. «Так что ты можешь сказать?» «Иви, дочка, поверь, все не так, как кажется», — выдавил он из себя. «А как? Объясни. Если ты, конечно, в состоянии это сделать», — холодно сказала я, так как теперь уже полностью уверилась в том, что дедова болезнь — результат отравления орочьим зельем. «Он тоже знает». Папа мотнул головой в сторону Рихарда. «Да», — подтвердила я. «Эх, да чего же вы, женщины, болтать любите?» Недовольно проворчал отец. «Разве можно такое вываливать посторонним?» «Я не посторонний», — резко сказал муж. Догадался сам. По странному поведению жены. «Еще бы оно не странное было. После орочьего-то зелья», — проворчал папа. «За такой срок без Клауса совсем свихнуться можно. Иви, может, пойдем к нему, а?» «Зелье на меня не подействовало. Я дернулась как от удара. И со мной все хорошо. И будет еще лучше, если ты, наконец, объяснишь, что случилось с дедушкой?» Папа внимательно на нас посмотрел. Понял, что отвертеться на этот раз не удастся, вздохнул и сказал. «Хоть чаем напоите, что ли? Рассказ будет долгим». «Видите ли, Инор Бринкерхоф, с некоторых пор мне кажется весьма неразумным принимать пищу в вашем присутствии», — церемонно сказал Рихард. «Так и ждешь от вас какой-нибудь пакости». «Я вам никогда ничего не подливал», — возмутился папа. «Я заботился только о счастье своей дочери». «Странное у тебя представление о счастье», — заметила я. «Но папу смутить не так легко». «Иви, Хайнрихи всегда, запомни, всегда добиваются своего. Если уж Клаусу пришло в голову, что ты станешь его женой, то оно так и будет. И дай богиня, чтобы ему не захотелось потом отомстить за пренебрежение». И в голосе его было столько убежденности, что я невольно испугалась, оглянулась на Рихарда и крепко уцепилась за его рукав. «Будем надеяться, что ему дадут такой срок, что когда он, наконец, выйдет из тюрьмы, главной его проблемой будет не на ком жениться, а на каком кладбище заказывать место», — язвительно сказал муж. «Но вы, Инор Бринкерхоф, собирались говорить совсем не о Хайнрихах». «Да нельзя сказать, что совсем не о них», — опять заюлил папа. Но посмотрел на наши непреклонные лица и начал рассказ. «Это случилось, как вы уже поняли, 7 лет тому назад. Я довольно успешно вел свои торговые дела». «Ойли!» — не удержалась я. «Не припомню, чтобы они у тебя когда-нибудь шли успешно». «Будешь перебивать? Вообще до сути не доберемся», — разозлился отец. «И я говорю правду. После неудач на нашем производстве все, за что я не брался, приносило очень хороший доход». «Неужели?» — скептически сказала я. «И где все эти деньги?» «Инор Брайнер, уймите свою жену!» Неожиданно обратился папа к Рихарду. «Она слова не дает сказать!» «Иви», — усмехнулся муж, — «действительно будет лучше, если ты все вопросы задашь после рассказа Инора Бринкерхофа. А то он утаит самое главное и будет уверять, что по твоей вине». Я насупилась и замолчала, но про себя подумала, что доверять папиным словам — верх легкомыслия. Он — успешный делец. Кто, собственно, с этим согласится? «Так вот», — показывая глубокую обиду, продолжил папа. «Дела мои шли весьма успешно. И единственное, что огорчало — недоверие со стороны твоего деда, Иви. К тому времени я осознал свои ошибки и хотел заниматься именно тем, что делали мои предки. Но отец оказался так жесток. И у него были на это веские причины. Так и вертелось на языке, но я промолчала. Пусть себе играет очередную роль. Великомученика, проведшего всю жизнь в борьбе за семейные интересы». «Так вот», — продолжил папа после паузы, когда убедился, что возражать никто не собирается. «Это меня ужасно расстраивало. И я имел глупость высказать это при Иноре Хайнрихе. Старшем, разумеется. Мы как раз сидели в его кабинете, обговаривали условия следующей сделки. Он мне посочувствовал и сказал, что есть разные методы убеждения, пусть и не всегда законные. Вытащил из стола маленькую скляночку и сказал, что содержимого достаточно, чтобы убедить кого угодно в чем угодно. Я пришел в ужас. Подливать что-то родному человеку для меня было немыслимым». «Но подлил же!» — не сдержалась я. «Было немыслимым». Отец поморщился, но сделал вид, что не обратил внимания на мои слова. «Я так и сообщил Хайнриху». Тот делано удивился и сказал, что ничего такого не предлагал, а просто хвастался недавним приобретением — зельем весьма редким и дорогим. И предложил выпить по бокалу вина за то, чтобы между нами не возникало больше никаких непониманий. Я с удовольствием согласился. Коллекция вин у Хайнрихов и тогда была лучшей в стране. Так что отказываться от угощения было глупо. Мы поговорили на совершенно посторонние темы. А потом я неожиданно для себя взял это зелье и тем же вечером подлил отцу. «Хочешь сказать, что они воздействовали на тебя ментально?» — скептически спросила я. «Полноте, папа! Хайнрихи не маги. У них в семье никогда никого с даром не было». «Можешь не верить», — оскорбился отец. «Но я никогда ничего подобного не хотел». «Иви, орочьи техники позволяют работать с менталом и не магом», — задумчиво сказал Рихард. «Причем через несколько часов вмешательство не заметит и самый опытный маг. Я бы не стал сразу отбрасывать такую версию. Давай послушаем, что расскажет дальше твой отец». Папа посмотрел с благодарностью на неожиданного союзника и продолжил. «Если бы вы только знали, как тяжело было это носить в себе все эти годы!» — вздохнул он. «А поутру, когда отца скрутил первый приступ, я сразу понял, в чем причина, и побежал к Хайнриху. А он ответил угрозами, мол, я пытаюсь повесить на него преступление, а сам украл дорогущее зелье, добытое с таким трудом для изучения, и он немедленно пишет на меня заявление дознавателям. Я растерялся и ответил, что ничего такого не хотел, и мне теперь срочно нужно противоядие, чтобы спасти отца. Он сделал вид, что смягчился, и сказал, что даст противоядие, но при условии, что я напишу признание в убийстве, чтобы никто потом не обвинил семейство Хайнрихов в отравлении. Наверное, надо было идти тогда к дознавателям. Наверняка удалось бы найти признаки ментального воздействия. Но я очень испугался за отца, поэтому согласился. «Вы сделали глупость», — заметил Рихард. «Я это понял, когда оказалось, что противоядия нет. А то зелье, что мне продавал Хайнрих, только отсрочивает ненадолго смерть, но излечить не может. Суммы, которые он запрашивал, все увеличивались, и на них уходило все заработанное. Вот поэтому и возникло мнение о моей неудачливости», — грустно завершил отец. «Я пытался самостоятельно выйти на производителей, но у орков такая торговля тоже запрещена. Поэтому так никого и не нашел. А у Хайнрихов там связи». «Зачем Хайнрихам понадобилось убивать вашего отца?» — недоуменно спросил Рихард. «Так они столько денег вытянули на лечение», — вздохнул папа. «Они на вас потратили по крайней мере два дорогих зелья. Одно — убившее вашего отца. Второе — заставившее вас это зелье применить. А вы могли поутру не к Хайнриху побежать, а в стражу. Пусть доказать его участие практически невозможно, но вы-то этого не знали. Да и лечить отца могли отказаться. Нет, Инор Бринкерхоф, было задумано именно убийство вашими руками». «Но ведь Хайнрихи ничего не выиграли от смерти деда», — недоуменно сказала я. «Значит, все же что-то получили», — задумался Рихард. «Покойный Инор от дел отошел сразу?» «Да», — ответила я. «Он был не в том состоянии, чтобы постоянно все контролировать. Хорошо, что управляющего нашли быстро. Дед папе не доверял и не хотел его видеть на своем производстве». «А управляющего не Хайнрих помог найти?» — предположил муж. Я вопросительно посмотрела на папу. Я не помнила таких подробностей. Да и, скорее всего, при мне об этом не говорили. «Нет», — твердо ответил папа. «Инора Тидемана отец знал и раньше, и на его решение ничего не влияло». «А не хотели ли Хайнрихи купить что-то у вас?» — продолжал допытываться Рихард. «Об этом разговора не было», — сказал папа. «Впрочем, им теперь фактически принадлежит треть нашего предприятия. Ведь под конец зелья требовалось так много, что я подписал кучу долговых обязательств». «А теперь Клаус хочет жениться на Иви, и тем самым они получают контроль», — задумчиво протянул Рихард. «Знаете, у меня создалось впечатление, что Хайнрих иной раз специально задерживал очередную порцию. да и цену задирал все выше, чтобы я отказался и все поскорее закончилось, — виновато сказал отец. А вот планов на Иви не припомню. Мне даже кажется, что влюбленность Клауса чем-то мешала его отцу. Тот был не очень доволен и надеялся, что это вскоре пройдет. И когда появился, по-вашему, у Клауса интерес к моей жене? Это я точно могу сказать. На помолвке с Гюнтером, — бодро ответил папа. Клаус-то тогда совсем молодой еще был. Чувства скрывать не научился. На жениха, который и сейчас его другом считается, прямо волком смотрел. А вскоре случилась эта история с поспешной женитьбой Гюнтера на Эве Марии. И, сдается мне, Клаус там поспособствовал. Все же через Хайнрихов наверняка идет много запретных зелий. «Что-то он не торопился стать женихом Ивонны», — скептически заметил Рихард. «Они посватались почти сразу», — возразил папа. «Но отец сказал, что Иви сама выберет мужа, заставлять не будут. Но она ни на кого и не смотрела все эти годы. А Клаус пытался, да, и цветы присылал, и подарки». «Ничего такого не припомню», — запротестовала я. «Да где тебе помнить?» — отмахнулся папа. «Ты у нас была вся в страданиях по утраченному жениху. По мне так совершенно пустой Инор. Не то что его отец. И женитьба не исправила». «А не наследует ли Ивонна что-то особенное?» — выдвинул Рихард новое предположение. «Что-то, о чем узнал Клаус на помолвке». «На тот момент в приданое входили только деньги», — ответил папа. — Никаких семейных реликвий, если вы об этом. Я не думаю, что Иви как-то связана со смертью моего отца. Рихард предложил еще несколько вероятных причин убийства деда. Но все они казались несостоятельными. Папа уже сам столько лет ломал над этим голову, что у него и причин было больше, и объяснений, почему пришлось их отвергнуть. — Да, самим не разобраться. — подытожил муж. — Надо обратиться к моему отцу. — Рик, но тогда папу арестуют за убийство, — испуганно сказала я. — Просто обязаны это сделать. Нет никаких доказательств участия Хайнриха. Более того, этот Инор может заявить, что и зелье взято не у него, а он только помогал покупать противоядие. — Но ведь Хайнрих может шантажировать уже нас распиской твоего отца, — заметил Рихард. «Я думаю, нужно обменять эту расписку на свободу Клауса. Уверена, Инор Хайнрих согласится. Только с него нужно будет еще и взять обещание никогда больше не вмешиваться в вашу жизнь», — заметно повеселел папа. «Мне это не нравится», — недовольно сказал Рихард. «Преступник должен быть наказан. А так мы освобождаем от ответственности обоих Хайнрихов». «Да что мне за дело до этих Хайнрихов, если я поняла, что мой отец не столь уж и виновен, как я боялась, да и вину свою сполна искупил за 7 лет, прошедшие с того рокового дня».